Все, что я сделал для вас с братом, ты уже забыл. Глупо напоминать. Но я сделаю тебе сейчас самое большое благодеяние. Ты уйдешь отсюда живым. Больше мы никогда не увидимся. Если ты еще раз попадешься мне на дороге, я велю тебя убить. Вена, Хэнк и его команда. Рудди Кастль позвонил в 6:30 утра. Из пучины тяжелого пьяного сна Хэнк всплыл мгновенно, как водолаз, которому подрезали воздушный шланг. Дело в том, что Хэнк всегда расселял свою команду в разных гостиницах из предосторожности, на всякий случай. Утренний контрольный обзвон производил в 9. Лоренцо набирал номер Магды, та звонила Рудди, который отзванивал шефу в 9, а не с позаранку. Что-нибудь случилось? Нет. С нами все в порядке. Поспешил успокоить Рудди. Ты телевизор не смотрел? Когда? Ночью. Разозлился Хэнк. Я и днем эту гадость не смотрю. Зря, сказал Рудди. Все знали, что Хэнк Андерсон ненавидит телевизор. Экран дверцы в отвратительный ему мир. Нажал кнопочку, и в твой дом, в твое укрытие врывается толпами, как в последний вагон сопящие негры, грязные жиды, кайки, вонючие латиносы с их опереточными страстями. Въедаются в мозг рекламные клипы с корыстной чепухой, стреляют на ненастоящих, по нарошечных войнах трясут бетонными харями политики, виртуальный далекий мерзкий мир превращается в реальное животное дно. Короче, ты чего хочешь? Спросил Хэнк. Передают, что в Оклахоме бойцы взорвали правительственный билдинг, положили тьму людей. Ты ничего не знаешь? Нет. Сказал Хэнк и окончательно проснулся. Посмотрел направо, рядом с ним беспробудно дремала пьяная девчушка. Хэнк с отвращением смотрел на нее. В серых предрассветных сумерках у девки было острое лицо зарезанной курицы. Как она попала сюда? Как ее зовут? Где подобрал? Все покрыто сизым туманом тошнотного похмельного пробуждения. «Алло, ты меня слушаешь?» — забеспокоился Рудди. «Слушаю. Противно, но слушаю». Рудди осторожно спросил, «Ты ничего про это не знаешь?» «Нет, не знаю. Это не наши». «Я вот что думаю», — начал было Рудди. «Поменьше думай. Позже состаришься», — строго указал Хэнк. «Ага», — согласился сразу Рудди. «Может, позже умрем? Какие указания?» «Гоните ко мне в отель. Все. Будем завтракать и думать». Хэнк положил трубку, опустил голову на подушку, закрыл глаза. Подумал, что эти шустрики в Оклахоме его обогнали или сделали фальстарт. Во всяком случае, сейчас это было крайне неуместно. Он повернулся к девице, сопевшей аденоидными ноздрями, потолкал брезгливо в плечо, потом тряхнул сильнее, дождался, пока она затрепетала нежными куриными перепонками век. «Все, подруга, сеанс закончен. Вставай, пора домой. Мама заждалась». Встал с кровати, бросил около девки на тумбочку сотню и отправился в ванную. В дверях еще раз обернулся. «Подъем, красотка! Не тяни, давай быстренько, я тороплюсь».